и другая партия ныне около 100 лошадей и людей генерала Круза забрали. Мы повседневно чинили здесь неприятелю диверсию, но желаю к тому скорого к нам прибытия вашей милости, то истинной паче лучшего счастья, надеемся, ибо ко всему знатное прибудет резолюция. Баталии давать и легко можно оберегаемся, а понеже неприятель со всею силою против нас собрался, и я по вашему указу послал к Шереметьеву, чтобы, оставя Волконского с 3 полками при Гетмане, к нам поспешал, так уж Долгорукому Василию Владимировичу, вместо каменного затона велел сюда идти». 28 мая Меньшиков писал: «Прошлой ночи мы заложили последний шанец к самым неприятельским, по самую реку Опроша. Полтавская крепость взяло добрый содержит себя дефензии, и никакого ущерба от действия неприятельского еще не обретается». 27 мая Петр выехал из Азова в армию к Полтаве через степь на Харьков и отсюда писал Меньшикову 31 мая: «Я сего часу сюда и прибыл, и, как возможно, поспешать буду, однако, понеже в нужном деле и час потерять нужный бывает худо, для того, ежели что надлежит нужно, и не дожидаясь меня, с помощью Божью делайте». Но Меньшиков дожидался. 4 июня приехал Петр к армии и 7 числа писал Апраксину: «Получили мы от вас еще письмо и пункты, но ныне вскоре ответствовать не можем, понеже сошлись близко соседями, и с помощью Божию будем, конечно, в 7 месяцы главное дело с онными иметь». Наконец Петр не отступал, наконец он стал говорить о необходимости главного дела с шведами, с Карлом XII. Только небольшая река отделяла его от нарвских победителей, но это уже не были шведы 1700 и 1707 годов. Это было войско страшно истомленное, упалое духом. Карл не проиграл ни одной битвы, по-прежнему мог считаться непобедимым, и между тем у него не было уже половины того блестящего войска, с которым он перешел Вислу в 1707 году. И в 1709 году первый министр короля, граф Пипер, писал своей жене в Швецию: «Поход так тяжек, и наше положение так печально, что нельзя описать такого великого бедствия и никак нельзя поверить ему». Жажда мира и возвращения на родину усиливалась со дня на день. Дисциплина ослабела, солдаты начали оказывать явное непослушание офицерам, когда те требовали от них новых трудов, приказывали идти на новые опасности. Карл по-прежнему искал опасностей. По-прежнему хладнокровно подставлял свою голову под неприятельские пули. Но теперь солдаты, вместо того, чтобы ободряться этим, говорили: «Он ищет смерти, потому что видит дурной конец».